8 и 9 декабря ТАСС и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимчинризма, Национального комитета демократического конника по изучению идеи Чучхе и Германского антиимпериалического форума передали весть о том, что Ким Чен Ын прислал участникам 8 съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи историческое послание о повышении роли Союза тружеников сельского хозяйства в осуществлении дела чучхейского социализма.